Глава третья. «Щит!» Чарли вскинул руки, раскрывая над головой полотно плетения. Так же, как и два десятка других курсантов. Края заклинаний со звоном состыковались, воздух перед ротой потек, словно жидкое стекло. Застыл в золотистом флёре, поделённый на правильные шестиугольники, похожие на соты. Тренажер захрипел, плюнул, и огненный сгусток раскрылся оранжевым куполом над головой, обозначая границы выстроенного курсантами щита. С краев вдохнуло раскаленным воздухом. Запах гари осел на губах терпкой горечью. «Не рыпаться! Держим строй!» Вторая атака была воздушной. Удар гигантского, невидимого кулака заставил Чарли покачнуться. Сосед со стоном рухнул на оплавленный камень полигона, и оборотень выругался, подхватывая управляющие нити чужого плетения. «Держим, держим строй, мать вашу! Салаги!» «Вставай!» — прошипел Чарли сквозь зубы. «Вставай, скотина! Сейчас третья будет! Я не удержу один!» Он бы сопроводил слова пинком для большей убедительности, но отвлекаться было нельзя. Все силы уходили на то, чтобы подпитывать сразу два сегмента защиты. Сосед молчал. То ли действительно слишком выложился и потерял сознание, то ли притворялся. Дэн любил откосить, сваливая работу на других. Впереди снова загрохотало. Чарли расставил ноги пошире и набычился. Левой рукой он перехватил нити чужого щита, правой удерживая свое плетение. Снова воздушный таран. От удара оборотня мотнуло. Он покачнулся, но устоял, только из носа закапало на воротник форменной рубашки. Снова в лазарет. Медичка будет ругаться. Но щит выдержал. Он по-прежнему полыхал, закрывая роту от вражеских заклинаний. Ни один из золотистых сегментов сот не потух. «Атака! Штопором! С колена!» — заорал сержант, и строй синхронно рухнул на плац. Над головами запульсировала воронка, вбирая энергию каждого солдата. Воздух запах безжизненным севером, обжег кожу холодом, заморозил кончики пальцев. «Три, два, один! Пли!» Ледяной ураган, скрученный в тугой штопор, молнией пронесся через полигон и ввинтился в мишень. Там мгновенно превратилась в сверкающий на солнце полупрозрачный кристалл, похожий на огромный драгоценный камень. В его глубине под несколькими футами синего льда угадывались очертания статуи условного противника. Но действие заклинания на этом не прекратилось. Хрустящая корка стремительно поползла в стороны, жадно покрывая камень, стены, забор и безмолвные чучела условного противника слоем полупрозрачной наледи. На полпути к роте поражающая сила ледяного штопора сошла на нет. Наледь истончилась, превратилась в хрупкие веточки изморози, похожие на зимние узоры на стекле. Словно неведомый художник провел кистью, рисуя снежные цветы на оплавленных плитах у ног Чарли. Порыв ветра ударил по глазам, заставляя зажмуриться. Сорвал берет, растрепал коротко остриженные волосы. «Все! Молодцы! Теперь быстро убрали это художество. Через час жду всех в класс строевой подготовки. Будем разбирать ошибки. Маккензи!» «Да?» Чарли вскинул голову, смаргивая невольно выступившие слезы. «Свободен от уборки. Покажись целителю». «Слушаюсь, сержант». «И молодец. В следующий раз встанешь центровым». «Спасибо, сержант». Подняться удалось не с первого раза. Ноги после лютого перенапряжения подрагивали. Чарли неодобрительно покосился на соседа и все-таки отвесил ему пинка по пятой точке. Тот возмущенно взвизгнул и вскочил, потирая задницу. «За что?» «Спать в бою меньше надо». «Да я сознание потерял!» — горячо и фальшиво возмутился дезертир. Оборотень смерил его недобрым взглядом и сплюнул. А потом потащился в лазарет. Штатного медика не оказалось на месте, и Чарли задумался, стоит ли его ждать. Подумаешь, кровь из носа пошла от перенапряжения. Ни обморожение, ни травма, да и унялась уже. Но вставать из кресла, в которое он только что рухнул, было лень. Поэтому оборотень потянулся к стопке газет на столике. И замер. С огромной, на треть газетного листа спектрографии, на него смотрела его невеста. «Милая Кари, до нашей встречи остался всего месяц, но я не приду». Скользящие по бумаге пальцы замерли. «Не придешь?» — неверяще переспросила Кари, так, словно бумага могла ей ответить. «Но почему?» «Впервые я по-настоящему жалею, что ты не читаешь мои письма. Так было бы проще. Объяснить все на бумаге, не впутывая общих друзей и знакомых. Проще не получится. Твою историю перепечатывают в газетах, а новость о твоем изобретении уже облетела весь мир. Знаю, что должен радоваться за тебя, но не могу. Ты теперь богата и знаменита, а кто я? Проситель, обуза, неудачник. Я мечтал стать достойным тебя, но мне жизни не хватит, чтобы тебя догнать. Мечтал подарить тебе весь мир, но ты уже завоевала его сама. Теперь я понимаю, почему ты избегала меня и почему потребовала отсрочки на год. Какой-то оборотень, не пара магу с мировым именем, совершившему эпохальное открытие. «Дурак!» — пальцы непроизвольно сжали, сминая письмо. Кари вскрикнула и принялась разглаживать лист, но поздно. Часть послания была безнадежно испорчена. «Дурак!» — сердито повторила она. «Какой же ты дурак, Чарльз! Не смей судить меня по себе!» Да год назад она понятия не имела, что их с Алланом авантюра удастся. Надеялась, конечно, что лет через 10-15 что-то получится, но никак не через год. Ничего бы и не получилось, если бы не Тефаркалонин с его деньгами и связями. И уж точно, Кари никогда не считала, что слишком хороша для Чарльза Маккензи. «Случайным капризом Луны я твоя пара. Но этого недостаточно. В том, что тебя влечет ко мне, нет моей заслуги. Ты верно заметила, что это принуждение. Я не стану принуждать тебя. Отпускаю. Прощай». Как он мог? Как он посмел ее бросить? После целого года страстных, нежных, искренних писем. После целого года, наполненного ожиданием и предвкушением встречи. После всего, что она успела нафантазировать и намечтать, Чарльз Маккензи снова предал ее. Снова сделал больно, и на этот раз куда больнее, чем в прошлый. Снова доказал, что на него нельзя положиться. Ему нельзя доверять. Дёшево же стоила его хваленная любовь, если Маккензи, услышав об успехах Кари, так легко от нее отказался. Волчица заморгала, сглатывая злые слезы. Безжалостно смяла письмо и вышвырнула в урну. «Что ж, ладно». Голос от чего-то дрожал и прерывался. В горле стоял горький комок. «Прощай. Катись в бездну, Маккензи. Я не стану по тебе плакать». Сержант Рассел вломился без стука. Соседи Чарли по комнате дружно вскочили и вытянулись. Дэн даже поднес было руку к виску, но под сердитым взглядом командира смутился и спрятал ладонь за спину. «В пустой голове не прикладывают», — хмуро сообщил ему сержант. «Вольно. А ну, пошли отсюда. Мне с мальцом потолковать надо». Парни мигом испарились. «Начинается», — мысленно вздохнул Чарли и остался лежать. «Ты чего творишь, соложонок?» — грубовато поинтересовался сержант. Это что еще за страдашки в духе истерично недотраханной бабенки? От пинка кровать наклонилась, и оборотень слетел на пол. «Встать, когда с тобой командир разговаривает!» Огромное ручище, сержант даже по меркам троллей был здоровенным громилой, вздернуло Чарли вверх, заставляя вытянуться. Налитые кровью глаза смерили парня снизу вверх, и сержант презрительно скривился. «От тебя воняет, курсант. Когда ты последний раз мылся?» Чарли пожал плечами. «Отвечай, мать твою!» «День или два назад, сержант. Не помню точно». Дни сливались в какую-то серую кашу. Без цели Чарли ощущал себя марионеткой, у которой обрезали веревочки. Беспомощным слизняком. «Не помнит он». Командир глухо зарычал, обнажив длинные кривые клыки. «Ты мужчина? Или сопливая писюшка? Курсант Маккензи!» До сопливой писюшки оборотень в своем самоуничижении еще не успел опуститься, поэтому оскорбление задело. «Отвечай! Ты жалкая хныкающая сучка, да?» «Никак нет, сэр!» — рявкнул он в ответ. Вбитые за месяцы учебы рефлексы сработали без участия разума. Чарли расправил плечи, встал на вытяжку и взглянул командиру в глаза. «Тогда какого хрена ты ведешь себя, как ноющая соплюха?» Эти слова заставили вспомнить все еще раз. Дни отчаяния и неверия. Письмо с осторожными вопросами, которое он после недели сомнений и штудирования газетных статей рискнул выслать своему другу. И убивающий любую надежду ответ. Да, Кари Маккуин вместе с ее очкастым приятелем-аспирантом действительно совершила открытие века. Удаленная голосовая связь теперь реальность. Первые магафоны уже продаются в столичных магазинах. И несмотря на совершенно неадекватный ценник, количество желающих обладать новомодной игрушкой только растет. Деньги и слава. Слава и деньги. Огромные, прямо нечеловечески огромные деньги. И слава. Даже если Кари за всю последующую жизнь не сделает ничего выдающегося, имя его невесты уже золотыми буквами вписано в историю магической науки. Кто он теперь рядом с ней? Что он может ей предложить? Ничего. Ничего, кроме созданной луной связи, которой сама Кари тяготилась, ощущала как принуждение, зависимость. От известия до решения протянулось еще неделя мучительных, раздирающих душу сомнений. Когда Чарли то порывался выбить увольнительные и приехать к ней, то убеждал себя дождаться обещанной встречи. Но зачем? Чтобы при встрече услышать все то же равнодушное «Я не люблю и не уважаю тебя, Чарльз. Оставь меня в покое». Обида и злость жгла изнутри, но злиться не на кого, кроме самого себя. Кари никогда ему ничего не обещала. Он сам поверил, что сможет завоевать ее, добиться, доказать, как она в нем ошибалась. Дурак. Наивный мечтатель. Чарли не был нужен ей, даже когда они были на равных. Что уж говорить про сейчас, когда до нее далеко, как до звезды. И вот теперь, когда решение уже принято, когда отправлено и письмо, которое никто не прочтет, и официальная записка через знакомых, пришла апатия. Все стало бессмысленным. Цель исчезла, и незачем больше вставать по утрам, день за днем преодолевать себя в изматывающих тренировках за гранью возможного. «Так ты поступил сюда ради девки!» Сержант скривился так, словно очень хотел сплюнуть. «Она не девка!» Сквозь усталое равнодушие прорезалась злость. «Пусть Чарли отпустил ее, пусть мысленно отрекся от всех прав на свою невесту. Никто не будет в его присутствии пачкать Кари словами». «Да-да, все понимаю. Она богиня, единственная, особенная и все такое». «Запомни, курсант». Насмешки в глазах сержанта не было, как не было и презрения. Только сочувствие и понимание. «Добиваться чего-то надо только ради себя самого. Не ради женщины или чужих ожиданий. Не ради того, чтобы тебя потом по головке погладили и конфетку дали. Ты должен сам этого хотеть. Поставил цель — иди к ней. Будь мужчиной». «Милая Кари, снова пишу тебе, хоть и обещал больше этого не делать. Так привык заканчивать день посланием к тебе, что не могу уснуть, пока не набросаю хотя бы короткую записку. Мне это нужно — поговорить с тобой хотя бы так. Еще раз вспомнить твое лицо, голос, улыбку. Не бойся, я не стану больше докучать тебе письмами до востребования. Куда проще сразу сжигать написанное. Сержант Рассел умный мужик, хоть глядя на его рожу, это трудно предположить. Он вправил мне мозги за один вечер, а потом назначил 10 нарядов вне очереди за прогулы занятий и, чтобы окончательно выбить дурь, заставил почти 6 часов подтягиваться, отжиматься и ползти по полосе препятствий, пока я не рухнул мордой в грязь. Знаешь, удивительно эффективные воспитательные меры. Я просто в восхищении. Если у меня когда-нибудь будет сын, попрошу сержанта провести мастер-класс. Мои цели не поменялись. Изменились только формулировки и уровень притязаний. Раньше я мечтал что-то доказать тебе. Теперь я хочу этого для себя. Да, деньги и слава играют не последнюю роль в моем решении. Но главное, я чувствую и знаю, что могу это. И мне нравятся вызовы, которые Норджек ставит передо мной. Я доучусь. Стану самым известным монстрохантером империи. Заработаю столько, что мне не стыдно будет встать с тобой рядом. И тогда мы снова встретимся. Я люблю тебя, Кари, и все еще мечтаю однажды назвать своей.